Сестрам Аглае почему-то понравилась мысль о князе, даже казалась не очень и странную. Одним словом, они вдруг могли очутиться даже совсем на его стороне, но обе они решили смолчать. Раз навсегда замечено было в семействе, что чем упорнее и настойчивее возрастали иногда в каком-нибудь общем и спорном семейном пункте возражения и отпоры Лизаветы Прокофьевны, тем более это могло служить для всех признаком, что она, может быть, уж и соглашается с этим пунктом. Но Александре Ивановне нельзя было, впрочем, совершенно умолкнуть. Давно уже признав ее за свою советницу, мамаша поминутно призывала ее теперь и требовала ее мнений, а главное — воспоминаний, то есть «как же это все случилось? Почему этого никто не видал? Почему тогда не говорили? Что означал тогда этот скверный, бедный рыцарь? Почему она одна, Лизавета Прокофьевна, осуждена обо всех заботиться, все замечать и предугадывать, а все прочие одних ворон считать?» И прочее, и прочее. Александра Ивановна сначала была осторожна и заметила только, что ей кажется довольно верною идея папаши о том, что в глазах света может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из Япончиных. Мало-помалу разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не дурачок и никогда таким не был, а насчет значения, то ведь еще Бог знает, в чем будет полагаться через несколько лет значение порядочного человека у нас в России. В прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом? На все это мамаша немедленно отчеканила, что Александра вольнодумка и что все это их проклятый женский вопрос. Затем через полчаса отправилась в город, оттуда на каменный остров, чтобы застать Белоконскую, как нарочно в это время случившуюся в Петербурге, но скоро, впрочем, отъезжавшую. Белоконская была крестной матерью Аглаи.